Александровский сад накрыло дождем. Огромная лужа наползла на каменное подножие обелиска, вода стекала по серой ровной поверхности, заливала врезанные в твердь имена основоположников и творцов единственно верного социалистического учения. Но влага и сырость, споря с камнем, делали тайное явным. Рядом с новыми надписями проступали прежние, уничтоженные, казалось, навсегда, имена государей российских. Весна года от Рождества Христова 1923-го, от начала же Великой Смуты 6-го, победно шествовала по мокрой земле. Девушка в старом перешитом мужском пальто поправила влажные волосы, без особого интереса скользнула взглядом по обелиску и прошла дальше, мимо угрюмой красно-кирпичной стены. Конец книги. Читал Александр Чайцын, АК «Алекс». Продолжение следует. Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите, напишите два слова, сестра. Напишите, что мальчика Вову я целую, как только могу, и австрийскую каску из Львова я в подарок ему берегу. Два слова, сестра.